послу и советнику не подступиться. Целая эскадра лодок и лодчонок сопровождает их. Нет, не столько посольская челядь, сколько купцы и купчишки, торгующие цейсовскими и герцовскими стеклами, паровозами, красками и локомобилями. А вот и крейсер сэра Джорджа Бьюкенена. Английский посол – частый посетитель сада. Не только потому, что посольское здание через дом отсюда, но и потому, что прогулки прописал врач. И теперь посол пришел в сад не по своей охоте. Взгляните, как осунулся он, как обвисли его седые усы, которые до сих пор отнюдь не выдавали ни возраста, ни душевного состояния сэра Джорджа. И торжественно, печально повторяя шаг и повадку хозяина, шествуют по аллеям псы. Массивный бульдог с человечьими глазами, длинная и нелепо косолапая такса, молодой доберман с марлевой повязкой на ушах, английский дог, жилистый и подобранный с мордой Мефистофеля. Пес, даже если посол не собашник, ему более чем необходим. Он дает послу повод отказаться на какой-то миг от автомобиля и пройти по улице вместе со всеми смертными. Пес, как сигара, трубка, стек, пенсне или палка, обладает для посла силой магической. Он позволяет неожиданно отвлечься от беседы, прервать ее, легко сдержать. В конце концов, неизвестно, как поведет себя пес, даже если он пес дипломата. По аллеям летнего сада, устланным осенней листвой, идут послы, и едва ли не в ногу с ними шествуют собаки. Они торжественны, как послы, и как послы глубокомысленно печальны. Может, поэтому был снаряжен в летний сад пес с мордой Мефистофеля. В двух кварталах от Невы Репнин отпустил извозчика и пошел к летнему саду пешком. Невысокое январское солнце стояло над Петроградом. По Каменноостровскому шли солдаты нестройной колонной, как ходили летом 17-го. Старик, повязанный шерстяным платком, из-под которого торчали сине-малиновый нос и сивая бороденка, смаху лепил на рекламную тумбу известие. Медленно двигалась пролетка с беломраморной Венерой на сиденье, и при взгляде на обнаженные плечи становилось еще холоднее. Несмотря на полуденный час, в летнем саду было непривычно безлюдно. Только снег, ярко-белый, да строгие линии знаменитой ограды возвращали саду его прежний вид. На садовой скамейке сидел солдат и, разослав перед собой газету, подкреплялся. На газете лежали черный хлеб, две головки чеснока. Молва свидетельствовала, что он хорош против испанки и тифа, и щепотка соли. Солдат ел неторопливо и торжественно. Натирал черную корочку зубком чеснока, посыпал корочку солью, бережно разламывал и сначала отправлял в рот кусок хлеба, а потом крошки, которые собирал в предусмотрительно подставленную ладонь. Репнин вспомнил тот безветренный, затканный осенней паутиной день, когда отец увлек его на дальнюю аллею летнего сада и в очередной раз предал жилниных анафеме, а заодно потребовал и клятвы от сына. Николай Алексеевич сберег ощущение того дня, и сентябрьскую солнечность, и сухую тишину сада, и особую характерную для ранней питерской осени прозрачность воздуха, и перспективы, и, главное, тяжесть. Вот тут, у сердца. Однако все в мире относительно. Большая беда лучше видится, когда на пороге еще большая беда. Чего стоят все репнинские проблемы той поры в сравнении с бременем, которое легло на плечи Николая Алексеевича сегодня? Вот он стоит сейчас посреди летнего сада, и, кажется, все силы на ущербе. Не шагнуть вперед, не отступить. Ну, конечно же. В том мире были господа и рабы. Была ложь.